«Алан, пора положить конец его болтовне!» При словах Маситу Алан достал меч из ножен и присоединился к битве. При вступлении в бой черная аура, окружавшая его тело, усилилась. Это была специальная способность рыцаря погибели — дух руин. Под эффектом этого навыка глаза на коджуков и демонических тварей стали просто безумными. Теперь их больше не волновало ничего, кроме смерти и разрушения. Это был навык, целиком и полностью посвященный атаке агрессии, полностью игнорирующий защиту. Распалившие жажды убийства, докуджуки и демоны самоотверженно помчались навстречу зверю-дракону. «Ты угроза всему человечеству!» С этими словами Барос, у которого оставалось всего 2% здоровья, помчался на Алана. В его глазах тот был злодеем, который первым за долгие столетия посмел попытаться нарушить гармонию нового света. «Берсерк! Жажда жизни! Абсолютный гнев!» Берсерком назывался навык, который усиливал ненависть Алана и на протяжении 20 минут повышал его атаку на 5%. В свою очередь, жажда жизни на 20 минут повышала показатели защиты на 50%, причем обе этих способности не были классовыми навыками рыцаря погибели, это были дополнительные навыки, которыми Алана наделяли латные перчатки ненависти и стальной щит ненависти и отчаяния, предметы, которые он купил у Арка. Также Алан носил шлем ненависти, который отражал 30% атак. Активировав все три дополнительных навыка, он окружил себя особой темно-красной аурой, делавшей его тело невидимым. Подобный эффект достигался благодаря одновременному ношению трех предметов, заряженных ненавистью. Кажется, три одновременных эффекта оправдывают себя. Алан удовлетворенно осмотрел себя. Однако его противник был элитным NPC 950 уровня. Единственная царапина его когтем сняла Алану около половины здоровья, но он быстро восстановил его благодаря прикосновению тьмы, высасывавшему жизненную силу из окружающих его демонов. Убедившись, что он получает не больше урона, чем может восстановить, Алан вновь склеснулся с Барросом и начал применять все имеющиеся у него в арсенале навыки. «Навык младших демонов распад! Навык мечника бешеный танец клинков!» Он безостановочно применял навыки, изученные им с помощью алмаза дьявола. Вместе с ним продолжали сражаться сотни накуджуков и демонов, и примерно через полчаса от 2% здоровья зверя-дракона практически ничего не осталось. Алан нанес финальный сокрушительный удар израненному монстру, тот рухнул на землю и больше не вставал. «Ваш уровень повышен! Ваш уровень повышен!» При убийстве зверя-дракона Алан сразу же получил целых 9 уровней. И не он один. Символы в виде плюсиков, возникшие над головами накуджуков и демонов, также означали, что они повысили свой уровень. Количество опыта, полученное с NPC 950 уровня, было огромно. И его хватило, чтобы повысить уровень всех монстров, участвовавших в битве. Ох, сильная зверюга была. Алан со вздохом осмотрел свою броню, пришедшую в негодность. Тем не менее, оно того стоило. Помимо опыта, зверь-дракон также выронил несколько редких предметов. Но сперва Маситу забрал алмаз дьявола, впитавший в себя всю силу поверженного монстра. «И мы едва справились с ним, несмотря на его ослабленное состояние. Это позволит нам вознести скейл, но в дальнейшем стражи мировых древ будут еще сильней. Но не беспокойся, ты тоже станешь сильней. Конечно, количество силы, которое может впитать алмаз дьявола, не безгранично, но даже благодаря тому, что мы получили сейчас, ты станешь сильнее в разы. Именно поэтому мы и доверили эту миссию тебе». «А как же другая сторона?» — спросил Алан, взяв в руки алмаз тьмы. «Другая сторона?» — Маситу непонимающе переспросил. «Красный. Мы прибыли сюда с армией накуджуков и едва одолели стража, но при этом он отправился в другое измерение в одиночку. И разве у местного мирового древа нет точно такого же стража?» Маситу лишь хохотнул при вопросе Алана. «Ха-ха-ха, о нем можешь не беспокоиться. Помнишь, Барос упоминал о некоем пророчестве? Проклятое пророчество, что перед смертью оставил темный лорд. Так вот, красный палач, который исполнит это пророчество. Конечно, его физическая оболочка все еще несовершенна, но он уже слился с тьмой духовно в воздушной крепости Рингберг». Глаза Маситу наполнились уважением к объекту своего рассказа. Чтобы темный NPC так самоотверженно служил игроку, кем же красный был на самом деле? Немного подумав, Алан задал еще один вопрос. «Тогда почему ему не удалось возродить другое мировое древо?» «Потому что он еще не обрел свою полную мощь. Но дело не только в этом. Он смог бы в одиночку справиться со стражем Скейла и возродить его мировое древо. Однако в тот раз ему была нужна священная ветвь Игдрасиля для возрождения мирового древа Саутандаля – Юзури. И он решил начать исполнение своего предназначения именно с Саутандаля, наиболее сложного измерения. В таком случае, почему Юзури возродил арк? Потому что Красный позволил этому случиться. Лоб Алана наморщился при словах Маситу. Значит, в том видео Красный лишь использовал арк в своих целях. При этой мысли в груди Алана зашевелились весьма противоречивые чувства. Арк был его главным врагом, врагом которого Алан однажды мечтал раздавить и втоптать в пыль. И только неудачи арка могли сделать его по-настоящему счастливым. Однако он ощутил нечто странное, когда узнал, что Красный использовал арка в своих целях. «Человеком, который поставит арка на колени, должен стать я! Я не позволю другим занять мое место!» «Не волнуйся, он знает о твоих мотивах. И если ты будешь продолжать верно служить ему, то он даст тебе то, к чему ты так стремишься», — сказал Маситу, заметив замешательство Алана. «А к чему стремится сам Красный?» Задал Алан вопрос, долгое время мучивший его, ведь он был человеком, знавшим все тайны Нового Света. Сперва Алан подумал, что Красный был сотрудником Global Access, как думал и Арк, однако он не был уверен в этой версии. Дело в том, что по скейлу бродили монстры вплоть до 700 уровня, в то время как средний уровень монстров в Саутандале не превышал 300-й. Примерно 250-300-му равнялся и средний уровень игроков в Новом Свете. Учитывая это, можно было не сомневаться, что смельчаки, которым бы удалось вознести скейл, нашлись бы еще не скоро. Третий эпизод Нового Света начался при вознесении Саутандале, следовательно, скейл должен был стать частью 5-6 эпизода. Тем не менее, Красному зачем-то понадобилось возродить мировое древо скейла прямо сейчас. Так бы не поступил ни один сотрудник Global Access, к тому же NPC не стали бы следовать за кем попало, но Маситу давал весьма уклончивые ответы на вопросы Алана. «Просто доверься ему. За твою верность ты получишь награду, которую и не можешь себе представить». «Ладно, в конце концов не имеет значения, кто он есть на самом деле». Алан кивнул. В любом случае, после принятия класса рыцаря погибели, Алан автоматически перестал быть обычным игроком. И он не собирался сходить с этого пути, особенно после того, как он получил возможность прикоснуться к знаниям и силе Красного. По словам Маситу, сотрудничество с Красным сулило ему высокую позицию и место в истории Нового Света, и что самое главное, это позволит ему отомстить Арку. У Красного достаточно силы власти для этого. «А, кстати, все идет по плану?» — неожиданно спросил Маситу, вспомнив о чем то «Да, мой друг подготовит все к нашему возврату в Средиземье. Не хочу вмешиваться, но его помощь нам определенно пригодится. Во всяком случае, это лучше, чем ничего». «Я знаю». Речь шла о гильдии Мститель, созданием которой занимался друг Алана, Андел. На данный момент ему уже удалось собрать более 500 игроков высшего класса с уровнем 300 и выше. Несмотря на то, что сам Андел был всего лишь 200 уровня, у него было достаточно средств для найма армии любых вообразимых масштабов. Деньги сохраняли свою вездесущую силу даже в условиях игры. Сам по себе Андел был слабым воином, но он умел обращаться с финансами, как никто другой. Увидев уверенность Алана в себе, Маситу удовлетворенно кивнул. «Что ж, раз ты так говоришь, то я тебе верю. Но помни, если у тебя закончатся деньги, то у нас начнутся проблемы. Впрочем, предотвратить это помогут предметы, выпавшие из зверя дракона. Спасибо за доверие. Но нам пора отправляться. Предстоит возродить еще много мировых древ. Мы же не хотим быть медленнее того человека». Алан и Маситу отправили войска в другую локацию, однако мысли Алана были заняты отнюдь не очередным стражем, с которым ему предстояло в скорости встретиться. «Погоди у меня, Арк. Твои дни уже сочтены. Скоро скейл вознесется, и приготовления к фестивалю для тех, кто недооценивал меня, подойдут к концу. Приготовления к фестивалю крови».